Честное слово, когда я это услышала, так и хотелось сказать: «Идите к черту, идиоты, я другую орду найду». Увы, орда на дороге не валяется, так что выбора у меня не было. «Хорошо», — как могла равнодушно ответила я. «Где ваши духи?» Старик усмехнулся, а следом засмеялись генералы. Даже Алим, младший из них, улыбнулся. Чтобы убедить духов, нужно было всего-то пройти метров 100 по горящим углям. И если вы думаете, что это невозможно, то добавьте сюда пылающие деревянные столбы, чистоколом установленные вдоль этой стометровки. Пылающие искры летели мне прямо в лицо, и больше всего на свете я хотела бежать оттуда без оглядки. Это конец. Я могла бы договориться с духами, будь они реальны, как местная нежить. Договорилась же я с Юрой. Но тлеющие угли — это аргумент покруче. Я же не фокусник. 100 метров в пламени? Кто способен на такое? «Если ты пройдешь невредимым, чужеземец, наши духи поддержат тебя», — сказал мне старик, оказавшийся полковым шаманом. «Ну, берут же на войну с собой священника, а кочевники вот шаманов с собой таскают». «Ну да, если не смогу с духами договориться, то полумертвого недожаренного принца привезут хану. Интересно, он практикует каннибализм?» Я замерла перед границей дорожки, понимая, что на этом моя история закончена. Сейчас меня толкнут в спину, чтобы не затягивало представление, и все. Совсем все. Доигралась. Ли тем временем невозмутимо разулся, аккуратно поставил сапоги в сторону, закатал кожаные штаны и со словами «Ждите меня вместе со старейшинами, господин», шагнул в огонь. Я еле сдержала крик. А он просто взял и пошел. Я не помню, как именно. Помню только, что вроде бы шла рядом, за коридором из огня, естественно. В меня по-прежнему летели искры от горящих столбов, и фигура Ли казалась танцующей тенью, а может, тоже духом. Он легко, будто по воздуху, скользил над углями. Чарующе красиво и совершенно невозможно. Надо ли говорить, что потом на нем не оказалось ни искорки? «Мой господин», — сказал Ли, опустившись на колени передо мной. Старейшины кланов невозмутимо наблюдали. «Духи за вас», — объявил старик-шаман, которого эта сцена нисколько не удивила. Очевидно, всем было пофиг, кто идет сквозь огонь, сам принц или его слуга. Ли это знал. Мне в очередной раз повезло. «Выезжаем на рассвете», — сказал Лалим и понебратски обхватил меня за плечи, чуть не уранив при этом. «Ты принесешь мне удачу, чужеземец. Выпьем за это». И сунул мне чашу арыка. Помните перебродивший кефир? Я заставила себя сделать глоток и отвернулась. Вокруг уже царила настоящая вакханалия, судя по всему, нормальная для кочевников. Как только генералы вернулись к солдатам и объявили, что завтра они идут на Великую Стену, все начали праздновать. От пьяного хохота заболела голова, и пить вместе со всеми я отказалась. Алима это почему-то рассмешило. Его хохот звучал в моих ушах еще долго, пока Ли провожал меня в шатер, и даже после, когда я без сил опустилась на кровать. Снаружи царил праздник, где хлеще всех, кстати, отрывался шаман. А у нас в шатре словно убили кого-то. Так было тоскливо. «Ли, как твои ноги?» — только и смогла спросить я, чуть-чуть придя в себя. «Все хорошо, госпожа», — отозвался Ли, садясь у входа. «Меня учили танцевать на углях. Это несложно. Простите, что не предупредил. Это обычное испытание для чужеземцев, особенно для правителей, которые приехали на поклон к хану. Здесь поклоняются огню». То есть меня вдобавок еще и унизили. Великолепно. «И сколько правителей выживает?» «Все, госпожа». Лицо Ли осветила мимолетная улыбка. «Все знают о страсти кочевников к огню и привозят с собой раба, который обучен танцу на углях». «Но ты не мой раб», — я в упор посмотрела на Ли. Он снова улыбнулся. «Нет, госпожа, но я служу вам и обещал помочь, помните? Если вы желаете трон, а я сделаю все, чтобы вы его получили». «Все?» — эхом повторила я. Ли, наконец, открыто посмотрел на меня. «Да, госпожа, все». Я зажмурилась. Это было больно слышать, очень больно. Это рождало надежду, а я не могла себе ее позволить. «Зачем ты это делаешь, Ли? Скажи правду. Я понимаю, что была нужна тебе, чтобы вытащить Ван Яна, но потом я тебя отпустила. Зачем это все?» «Вы мне не верите, госпожа?» Ли нахмурился. «Ты столько раз меня предавал, как я могу тебе верить?» усмехнулась я. Он опустил голову. «Да, так было нужно, простите, госпожа». «Нужно? И у мятежников?» «Конечно, госпожа. Я всегда был рядом с вами. Знал, что вы попадете в ловушку. Поэтому выбрал самый действенный способ вас спасти. Простите меня, госпожа». Я закрыла глаза и застонала от бессилия и от отчаяния. Как же мне хотелось ему довериться. Как же хотелось побыть эгоисткой, да просто слабой, беззащитной женщиной. Но у меня не было на это права. Я не лгала, Ли. Для всех я принц-изгнанник, меня не должно быть в живых. А то, что я женщина, и Ли это знает, ничего не меняло. Наверное, мое отчаяние передалось Ли, а может, ему просто стало меня жаль, потому что он подошел, крепко обнял меня и прошептал. «Все хорошо, госпожа. Я с вами, вы не одна». Не знаю почему, но это моментально меня взбесило. Я попыталась вырваться, но это оказалось почти то же, что и сбросить цепи. Дергайся, не дергайся, им плевать. Ли держал меня, пока я не успокоилась. «Пусти». Он повиновался и повторил напоследок. «Я рядом». Я слышала, как он ушел сторожить вход, но уже сквозь сон. После истерики меня моментально сморило. Сердце успокоилось, голова больше не кружилась, даже не болела. Все и правда вдруг стало хорошо. Как он это делает? И почему в такие моменты мой мир сужается до одного единственного человека? Я проснулась посреди ночи. Ли спал, положив руку на меч, но вздрогнул и поднялся, когда я зажгла фонарь. «Спи», — бросила я, усаживаясь за письменный столик. «Госпожа, вы не можете заснуть?» Ли оглядел шатер так, будто ждал, что из-за кровати сейчас выпрыгнет убийца. «Все в порядке», — отозвалась я, готовя тушь. Он посмотрел на письменный столик. «Я так и думал, что он вам пригодится, госпожа». «Ну, конечно. Вряд ли кочевники, фанаты каллиграфии, если вообще грамотны». «Спасибо тебе». Я макнула кисточку и поставила на рисовую бумагу первую кляксу. «Чистописание не мое. Спи». На этот раз он и правда лег и затих. Как и все вокруг. Я пишу сейчас это, а вокруг снова мертвая тишина. Все-таки кочевники знают, когда остановиться. Мне уже плевать, что будет завтра. Я добьюсь своего, и только это важно. Берегись, Рен. Принцесса на Монаки. Свиток, 20-й. 17-й день, 6-й луны. Солнце еще и не думало появляться, небо едва посветлело, даже звезды не погасли. Рассвет только-только начинался, а меня уже усадили на коня и хлопнули эту бестию по крупу. Коню это не понравилось, мне, впрочем, тоже. Вы же помните, как я люблю лошадей? «Видишь, Рен, ради тебя и твоей госпожи я согласна провести весь день в седле». Терпеть насмешки кочевников и это неисправное транспортное средство, которое так и норовит при каждом удобном случае меня укусить или сбросить. Цени мою жертву. Все ради вас, королевой. Я упрямая, я до вас доберусь. И тогда, милый мой Тануки, я бы на твоем месте уже бежала бы в лунную рощу и пряталась там под землей. Хотя кто я для тебя, енот-переросток? Так. Забавная человеческая девица в теле мужчины. Чего от нее ждать, кроме очередного представления, которое потом станет анекдотом, правда? Что я, что танцующая обезьянка, никакой разницы. Ну да ничего. Я уже расспросила Ли, а потом Алима, познания которого в кулинарии меня поразили, и узнала, что полезного можно сделать с енотом. Например, воротник. А еще мясо енота. Рен, ты знаешь, сколько существует с ним рецептов? Тушеное, жареное, вареное, печеное в углях. Пальчики, наверное, оближешь. Такие мысли меня успокаивают. Особенно после дня верхом. А тебя, Рен? Ты во дворце поди сидишь и вино пьешь. Ну, сиди, сиди. Впрочем, если ты это читаешь, значит, я уже зажгла для тебя костерок и повесила над ним котел. О, кстати, я теперь умею готовить в котле. Сначала приготовлю гарнир. Рис. Наверное, ты хорошо пойдешь с рисом. Да и ничего другого тут все равно нет. Потом схожу за приправами. У кочевников они особенно ядреные. Ты все еще спокоен? А я вот терплю норовистого степного коня, которого уже сотню раз пообещала себе съесть. Кто сказал, что конина — гадость? Конкретно эта кляча будет вкусной, я очень постараюсь. С Ли мы простились еще в лагере кочевников. Он не хотел оставлять меня одну с этими варварами, но пришлось. Я приказала. Три раза. Под конец даже прикрикнула. Лишь тогда он уехал. Одинокому всаднику, да еще и с навыками ниндзя, будет куда легче попасть в столицу и найти клан синих пауков. Даже если город запрут, испугавшись армии кочевников. Что, наверное, вряд ли, ведь у королевы есть своя армия. Я скакала следом за кочевниками, и на горизонте уже росли очертания Великой Стены. С такого расстояния она казалась совершенно обычной. Ну, решил кто-то построить стену в чистом поле. Ну, построил, и что? Но чем ближе мы подъезжали, тем выше и выше она становилась. Меня, человека, привыкшего к небоскребам, сложно удивить высотой, так что даже Великой Стене это не удалось. Я оценила, что человеческого роста в ней, пожалуй, 5. В смысле, 5 пришлось бы встать друг на друга, чтобы достать до гребешка зубцов. Да, перелезть не удастся, но никто иного и не ждал. А вот Талим с ребятами смотрели на стену, открыв рты. Эта громадина для них заслонила солнце и закрыла полнеба. Они к такому не привыкли. Что ж, так даже лучше, потому что по плану мы изображали как раз сельских идиотов, огорошенных величием империи Дайкоку. Чтобы пройти через ворота, конечно, пришлось пойти на хитрость. В ближайшей деревеньке мы купили телегу и арбузы, потому что они дешевые и крупные. Сложили в телегу оружие и доспехи, на них арбузы, и накрыли все это покрывалом. Сами же оделись как крестьяне. Ладно, я изображала купца, но в одежде разница была небольшой. И мы прошли. Это было до грустного несложно. «Что там у вас?» — бросил один из стражников, когда мы вкатили телегу во двор крепости. Второй просто лениво посмотрел на нас, опираясь на копье. Чуть во рту не ковырял. Впрочем, это делал третий стражник. Хана дисциплине. Я не боялась, что принца узнают. На границе-то его и в столице не узнают, а уж в этой глуши. Поправив соломенную шляпу, она здорово мешала обзору, я спокойно ответила. «Арбузы, господин, я везу арбузы. На свадьбу господину-наместнику отборные арбузы из самого султаната. Ох, там нынче урожай. Хотите попробовать?» Я откинула ту часть одеяла, где действительно лежали арбузы. Стражники в предвкушении облизнулись, но тут к ним присоединился еще один с регалиями начальника, золотыми пластинами на наплечниках. И вот он как раз бдительность не потерял. «Ты так легко отдаешь свой товар, смерть!» Поправлять, что я вообще-то купца изображаю, я не стала. Просто сунула ему арбуз, еще 2 другим стражникам, и улыбнулась. «Для хороших людей ничего не жалко. Кушайте, кушайте. Ай, хорошие арбузы!» И ведь сработало. То ли все тут так соскучились по арбузам, то ли я мастерски изображала добродушного купца, но нас пропустили без вопросов. «Идиоты, я ведь могла дать вам яд». Пока мы проезжали через двор крепости к другим воротам, я слышала, как солдаты обсуждали эти несчастные арбузы. Один прямо там и разломили, чтобы попробовать. Сяду на трон, наведу на границе порядок. Замучу я эту таможню инспекциями. Взятки они берут. Куда это годится? Отъехав подальше от стены, мы избавились от телеги, но переодеваться обратно в кожу и меха, одежду кочевников, не стали. Мы ехали маршрутом, который Ли заранее обсудил с Алимом, и это был пустынный путь. Вдоль реки, потом луга и, наконец, бамбуковая роща. Не знаю, волновался ли, что нас заметят, или не хотел, чтобы Алим начал грабить лянь уже сейчас, потому выбрал такую дорогу. Хотя у кого там грабить и что? У тех же деревенских все те же арбузы. Глупо. Впрочем, глядя на то, как кочевники общались с местными, пока мы покупали еду, можно было подумать, что Ли прав. Такого высокомерия я даже во дворце не видела. Как будто эти бравые парни все тут уже завоевали. Ну-ну, посмотрим. Поэтому общалась с деревенскими в основном я, и ужин готовила тоже я. То есть сначала мне выдали собранную по дороге к месту привала малину, ежевику и какую-то еще ягоду, и с усмешкой сказали: «Переберите ее, принца, а мы пока все приготовим». Продолжение, все равно толку от вас никакого, повисло в воздухе. Хорошо, хоть не связали. Я села под деревом невдалеке от костра и стала следить, как спор Алим и его ребята разбивают лагерь. Моментально, как по волшебству, появились хворост, одеяло и котелок. Ах, и мясо, конечно. Точнее, дичь. Тушки каких-то местных птиц, которых кочевники умудрились подстрелить по дороге. Ощипали они птиц довольно сноровисто, а я за это время успела только закончить с ягодой и помечтать о Ли, поволноваться. «Как он сейчас? Чем ужинает и вообще жив ли?» Оборвала себя словами. «Мне-то какая разница?» В общем, с пользой провела время, пока мой нос не уловил запах жареного мяса. Точнее, дым обуглившегося мяса. Наверное, в прошлой жизни я не раз жарила шашлыки. Хотя говорят, что это не женское дело, но как обращаться с мясом на костре, пусть и в походных условиях, то есть без мангала и шампуров, я отлично представляла и совершенно не хотела есть испорченный каким-то безруким идиотом ужин. Отложив ягоды, я встала и пошла ругаться. Конечно, всерьез меня сначала никто не воспринял. Неважно, сколько раз я пыталась объяснить, что мясо должно медленно подрумяниться, а не стать черным, как головешка. На меня просто не обращали внимания. Даже Алим, который весь день за мной пристально следил. Неужели боялся, что убегу? Так длилось, пока я не перешла на ругательство, то есть очень недолго. Нецензурная лексика оказала на этих тупиц волшебное действие. И еще хворостина. Меня в ответ тоже попытались ударить, но потом все-таки поняли, что я хочу как лучше. Спасибо Алиму, ставшему для меня переводчиком. Выяснилось, что никто из этих ребят раньше нормально на костре не готовил. Ну, то есть готовили, конечно, только всегда какая-то фигня получалась. А что, мясо не должно сразу чернеть? А почему? И откуда, кстати, это известно принцу? Он-то, поди в своих дворцах, только с золотого блюда ел. Откуда ему разбираться в тонкостях кулинарии? Поэтому не мог бы он отправиться куда подальше и не мешать нормальным людям отдыхать. Я отправилась куда поближе, заняла главное место у костра и приступила к готовке, пообещав, что если им не понравится, пойду и сама этих куропаток настреляю. Видите, как я была в себе уверена? И не зря. Им понравилось. Нам всем понравилось, хоть дефицитной соли очень не хватало. Понимаю, что добывать ее пока сложно, нет нужных технологий. Но хоть бы лимончика тогда, чтоб покислее. Я же знаю, каким должен быть нормальный шашлык. В общем, идти стрелять мне никого не пришлось. Потом мы играли в забавную игру кочевников. Не в шахматы и не в го, где думать надо. А в кости. Лошадиные зубы, что ли? Очень похоже. Называлась она «Шагай». И все, чего требовало — меткости. Нужно было сбить кость противника. Как только это происходило, все очень радовались. У меня почти ни разу не получилось, так что я не радовалась. Такая вот экзотика. Правила я не особо поняла, потому что Алим оказался тем еще учителем, а его ребята очень плохо говорили на имперском. Мы едва-едва друг друга понимали. Кочевников всего было пятеро, но соотношение сил предстоящей ночью меня очень смущало, особенно когда я ловила на себе взгляды Алима. Он, очевидно, вбил себе в голову, что просто обязан отыграться за тот проигрыш в поединке. Пришлось пойти на риск и хитрость. Когда от меткой игры, а еще от намеков Алима при каждом моем броске разболелась голова, я не стала терпеть. Встала, сказала, что иду к реке искупаться, взяла мешок с одеждой и... пошла. Естественно, Алим отправился следом. Иногда меня удивляет, почему он до сих пор не упал с крыши. У него же столько братьев-принцев. Неужели никто не додумался его столкнуть? Искупаться я действительно успела, а потом на берегу появился Алим и стал требовать реванш. Почему-то этот самый реванш предполагал меня, привязанную к дереву. Алим считал, что так я лучше высплюсь, и что все точно поймут, в прошлый раз лишь удача помогла мне его победить. Ну, очень он умный, этот Алим. Закончилось все, разумеется, рукопашной. Ведь я только выбралась из реки, а Алим благородно отбросил оружие, дескать, он меня легко и голыми руками победит. Как оказалось, не так уж и легко. После купаний принц был скользким, а после моих тренировок еще и ловким. Вдобавок, мне очень не хотелось проводить ночь, привязанной к дереву. К тому же я запомнила, куда Алим бросил свой меч. Я считала, что умный человек на один трюк дважды попадаться не должен, но Алим, очевидно, не страдал от избытка мозгов и потому попался. Я врезала ему рукоятью его же меча в висок, и Ханыч обмяк в моих руках. А потом очень удивился, когда очнулся привязанным к дереву. А что? Я решила, это хорошая идея, потому что так я точно высплюсь. Еще больше Алим удивился, когда понял, что сказать ничего не может, и позвать на помощь тоже. Про кляп я не забыла. Тогда он возмущенно уставился на меня, дергаясь и тряся дерево. Напрасно. Связала я его на славу, даже кое-что из своей одежды пожертвовала. Отлично получилось. «Хоть бы ты поскорее охрип», — пожелала я, укладываясь. Ночь была теплая. В воздухе кружились светлячки. Волшебный лес какой-то. Спокойно, уютно и хорошо. Страшных зубастых зверей не видать, и единственное, что мешало заснуть — вопли Алима. Но вскоре и они стихли, так что выспалась я довольно неплохо. Проснулась как раз на рассвете. Умылась, поглядывая на лагерь. Там тоже костер разожгли поярче и вроде бы принялись готовить. Ох, не дай бог, бандиты безрукие. Срочно нужно было спасать мой завтрак. Я освободила Алима его же мечом и помогла встать, каждое мгновение готовясь к удару. Но после ночи руки и ноги его плохо слушались, а запястья и вовсе распухли. Возможно, это я перестаралась. «Я все-таки скажу», — бросила я ему на прощание. «Может, дойдет? Успокойся. Мы союзники, помнишь?» Алим кинул на меня злой взгляд и потащился к лагерю. Я почти ожидала, что после такой выходки меня побьют уже вшестером. Ну, может, впятером. Алим еле шевелился. Но когда я пришла, меня встретили только равнодушные взгляды. Спокойно приготовила завтрак, теперь мое место у котла никто не оспаривал. Мы поели, собрались и снова отправились в путь. Действительно, ну, исчез сын хана, какое кому дело. Вернулся же и вроде живой, значит, все в порядке. Пленный принц тоже исчез, вот еще проблема, не сбежит же. А если сбежит, догоним, местность-то тут пустынная, далеко не уйдет. Странно, но наши отношения с Алимом моя выходка даже улучшила. Во-первых, он перестал на меня пялиться, как на насекомое. Во-вторых, кажется, увидел во мне человека. Этому поспособствовал еще один случай. К полудню следующего дня нам пришлось оставить лошадей и пересесть в лодку. То есть в две лодки. 7 человек не поместились бы в одной. И мне, конечно же, повезло плыть с Алимом. А может, действительно повезло. Остальные кочевники меня подчеркнуто игнорировали, Алим же хотя бы искоса посматривал, и я не чувствовала себя совсем уж невидимкой. Понимаю, командой мы бы никогда не стали, но сидеть с ними в узком пространстве лодки и знать, что ты для них чужак, было неуютно. Все-таки вооруженные воины, чьего предводителя я ночью обидела. Если честно, я весь день ждала удара в спину. Мы плыли по реке, которая вдруг сделалась очень спокойной. Настолько, что вода в ней скорее стояла, чем текла, а в некоторых местах вообще напоминала болото. Дно заросло настолько, что иной раз приходилось веслом от водорослей отбиваться. Кому-то из кочевников даже пришлось нырять, потому что без кинжала было не обойтись. Настолько крепкие стебли у подводной травы. А еще вокруг росли баобабы, целая роща. Если вам это ничего не говорит, но тебе же говорит, да, Рен, то я поясню. Баобаб — это такое дерево, унылое, толстое и серое, у которого из ствола растут другие стволы, причем растут они вниз, в воду. Может, они и не из ствола растут, но выглядит так, словно огромную толстую сороконожку распяли, а лапы чем-то накачали. Противно. И тишина, и мертвые с косами. Ах да, это из другой истории. Шучу. Просто как вспомню, так вздрогну. Только представьте, серый лес, листвы не видать, вокруг безобразные отростки стволы, внизу зеленая жижа вровень с бортами лодки. Они тут все плоскодонки, чтоб их. Я как в нее залезла, так все боялась. Шевельнусь, и она дернется, щедро зачерпнув этой живой водицы. Так вот, вокруг зеленая вода, и в этой воде то и дело торчат странные черные кочки. Но не бывает же черной травы, правда? Ага, не бывает. Ребята, которые варвары, воры и убийцы, вдруг оживились. Я поглядела на Алима, тот сидел скривившись, но молчал. Лучше бы его солдаты так же поступили, но кому-то в голову вдруг пришло ткнуть одну из кочек багром. Вода всколыхнулась, а вместе с ней и труп. Это были трупы, а черные кочки — их волосатые макушки, торчавшие из воды. Вы можете представить раздувшийся от воды труп? Ну да, Рен, ты не такое можешь. Их там было с десяток. Неподалеку нашлась перевернутая лодка и покачивающиеся в воде сундуки вверх дном, наверняка уже пустые. Вот так мы и плыли, смотрели на воду, представляли плавающих в ней мертвецов и ждали засаду. Кочевники приготовились, оружие достали, уселись, нахохлившись. И тишина. И мертвые под водой. Да, это уже из нашей истории. Засада не заставила себя ждать. Нет, это был вовсе не отряд разбойников. Это была женщина, очень красивая, с такой шикарной копной волос, что и даже принц бы со своей богатой шевелюрой, с которой я теперь мучаюсь, позавидовал. Ах, эти волосы! Длинные, чернильно-черные, даже на вид шелковистые. Они трепетали на ветру так красиво, волнами. Вот только ветра никакого не было. Духота была. Жара была, тишина, и ветра не было. А женщина была. Помимо волос в ней было много всего прекрасного. Например, ярко-синие глаза. У местных такого цвета радужки не бывает. Тонкие хрупкие черты лица. Угольно-черные брови в разлет. Губы ярко-алые, как кровь. И традиционный женский наряд небогатой дворянки. Накидка, платье-халат под ней и десяток поясов, широкие рукава, золотые волны по алому шелку. Как на нее кочевники вытаращились, мамочки! Как будто женщину впервые увидели. А она им улыбнулась и тонко белой ручкой поманила, мол, причаливайте, чего же вы ждете? Мне повезло, что первым к ней бросился Алим, и весла у него в руке не было. Может, он самым податливым оказался, или остальные просто слюни дольше пускали, зачарованные, не знаю. Я выхватила кинжал, который ночью у Алима украла, и в последний момент схватила Ханыча за шиворот, приставив клинок ему к горлу. А потом, не выбирая выражений, поинтересовалась. «Ты что творишь, идиот?» «Ну или как-то так». Он дернулся, поцарапавшись, чуть протрезвел и с ненавистью на меня покосился. «Пусти!» Остальные кочевники тоже от красавицы отвлеклись. У Алимы что-то спросили, он бросил в ответ что-то вроде «отвали», и то же самое, только на имперском, сказал мне. «Оглядись!» Пришлось сильнее прижать клинок к его шее, чтобы он стоял спокойно, аж до крови. «Видишь мертвецов? А теперь скажи, откуда эта красавица здесь, по-твоему, появилась?» Алим нахмурился, видимо, какие-то мозги в его голове все же остались, и воскликнул. «Ей наверняка нужна помощь!» «Нет, не остались». Я взглянула на красавицу, которая насмешливо наблюдала за нами. «Ага, в дорогой одежде посреди реки, и подол у нее чистый, и рукава тоже. Наверное, она еще и служанок с собой прихватила, когда на нее грабители напали, да? Или прямо здесь живет? А что, место ведь хорошее. Тихо, лес, воздух свежий. Согласен?» Я болтала, и от моего голоса очарование Они словно рассеивалось. Тишина уже не давила так на уши, страх отпускал, а кочевники смотрели больше на меня, чем на красавицу. Правда, без восхищения. Но это я переживу. «Она не может быть чудовищем», — очень убежденно заявил в ответ Алим. Я сунула ему в руку весло, которое отобрала у зазевавшегося солдата. «Греби, дурак, давай, валим отсюда. В отличие от тебя, я утопленником быть не желаю, у меня дела в столице». Алим морщился, будто ему было физически больно, но за весло взялся. Медленно, словно с трудом вспомнил, зачем оно. Я забрала второе и, благо наши лодки были связаны, стала изо всех сил грести. Красавица беззвучно засмеялась, волосы ее казались теперь змеями, и эти змеи грозились нас сожрать. Не знаю, какой ветер их развивал, но очень напоминало ураган, который, кстати, мешал двигаться и нам. Воздух ударил в лицо, вода в реке взволновалась и стала толкать нас к берегу, даже водоросли будто сильнее вцепились в днище. Мне почудилось, что кочки-мертвецы колыхнулись в воде, развернулись и потянулись к нам. Алим что-то крикнул солдатам. Они с явным трудом очень медленно принялись грести. Я стиснула зубы, сжала весло и подумала, что если течение все-таки прибьет нас к берегу, где стоит эта красотка, я, ей-богу, двину ей по голове веслом. И вот смогу. «Точно. Когда всем нам стало совсем не в моготу, пот тек по лицу, мы из сил выбивались, пытаясь справиться с ненормальным ветром, я не выдержала и крикнула. «Красавица, а не пошла бы ты обратно домой, а?» «Как ты можешь?» — прохрипел Алим, с трудом работая веслом. «Смотреть на нее!» Я зло рассмеялась и, забывшись, ответила. Я один раз умерла не для того, чтобы сдохнуть теперь тут. На самом деле там было грубее, но я ругань зацензурила, ничего. Вдруг она оскорбит твою тонкую душевную организацию, Рен. Просто в то время это было очень к месту. Красавица улыбнулась неожиданно широко, показав ряд зубов, приличных больше для акулы, а не для хрупкой человеческой девушки. Я в ответ оскалилась и поудобнее перехватила весло. Ну уж нет. Так глупо умирать я не намерена. И знаете, как отпустило вдруг? Ветер стих, река снова стала спокойной, а наша лодка чуть не перевернулась от резкого удара моего весла. Красавица отступила в туман, который вдруг окутал рощу. Выдохнув, я опустила весло, которое тут же забрал кто-то из кочевников. Теперь мы плыли куда быстрее, чем раньше. Вторая лодка даже пару раз ударилась в нас носом. Меня то и дело кидало от борта к борту. Пару раз мы все-таки зачерпнули воды, но это было уже почти не страшно. Да и роща скоро закончилась. И, наконец-то, настала пора выходить на берег. Никто не сказал: «О, принц, ты спас нас, теперь мы перед тобой в долгу». Нет, конечно. Меня по-прежнему не замечали, ничего другого я и не ждала. Все равно без них я бы не справилась. Да и кони... «Знаете, я начинаю подозревать, что эти твари не такие тупые, как я предполагала. В начале нашего водного пути кочевники их отпустили, зычно крикнули что-то вслед, и все. Я приготовилась, что когда путь на лодках закончится, мы пойдем пешком. Но кони ждали нас у берега. Все. Еще и нетерпеливо пофыркивали, хотя тот каурый, который мой, вряд ли был рад встрече. После следующего привала, часа через три бешеной скачки, Алим подошел ко мне, когда мы седлали коней, поправил подпругу и спросил. «Почему ты его боишься?» «Никого я не боюсь», — тут же оскалилась я. Конь ехидно покосил на меня левым глазом и всхрапнул. «Боишься, о, храбрый принц», — усмехнулся Алим. «Почему? Ты не испугался той...» Он как-то назвал ее по-своему, но я поняла, что он имеет в виду красавицу из рощи. «Почему же теперь боишься коня?» «Ну давай, смейся», — подумала я и неожиданно честно ответила. «Потому что он тупое безмозглое животное, которое полдня торчит у меня между ног. Конечно, меня это бесит, и никого я не боюсь». Алим захохотал так, словно я сказала хорошую шутку, и погладил безмозглое животное по морде, пощекотав нос. Конь снова фыркнул, но уже с нежностью, и ткнулся Алиму в шею. Ханыч усмехнулся. «Он умнее тебя, принц. Ты же можешь договариваться и умеешь убеждать. Попробуй, у тебя получится». Я задаченно поглядела на тупое безмозглое животное, которое ответило мне сердитым взглядом. «Ездят тут всякие».